49. Кэт вся посерела от усталости. Ричард лежал, подключенный к разным трубкам и машинам. «Эй, спасибо, что пришел». «Слушай», — сказал Саймон, присаживаясь с другой стороны кровати их отца. «Иди домой. Ты не обязана с ним сидеть. Я тебя подменю». «Я хотела дождаться врача». «Который может прийти сейчас или никогда. Каков твой прогноз?» Оба они посмотрели на Ричарда. Он спал, был бледен и явно находился где-то очень далеко, в небытии. Но все-таки они понизили голос. «Не очень хороший. Меня беспокоило его дыхание, но боли в груди могут быть связаны с сердцем. Они сделали ЭКГ, когда он только приехал, и теперь все его изучают. Он то приходил в сознание, то снова его терял. Не уверена, что он понимал, что происходит». «И что дальше?» «Не уверена. Если плеврит, то лекарство. Если инфаркт, то нужно сначала понять степень ущерба и плясать уже от этого». «Но почему они до сих пор не выяснили этого?» «Потому что они тут на ушах стоят. Папа в приоритете, но у них куча народу на сканировании. У него капельница с кислородом и с морфием. Если будет какая-то угроза, они отреагируют, не волнуйся». «Как бы то ни было, ты не можешь сидеть тут весь день. Иди домой, отдохни. Я приду на ужин. Нам с шефом нужно закрыть вопрос, который мы обсуждали этим утром». «Знаешь...» Кэт теребила край просто небольшим и указательным пальцами. «Я думаю, Киран был бы рад, если...» Она взглянула на отца. «Нет, не был бы. Но он не хочет, чтобы он жил в его доме. В твоем доме. Вот и все». «Все». «Но я понимаю. Сейчас это единственное подходящее место, и его снова отсюда выпишут. Я не могу отослать его куда-то одного, вряд ли он справится». «Дом престарелых?» «Это тоже будет лишь временно. К тому же ты знаешь, как яростно он станет отвергать любой такой дом». Саймон взглянул на отца. У него ввалились щеки, цвет лица был нездоровый. Внезапно он стал глубоким стариком. Кэт начала. «Ты мог бы...» «Категорически нет. К тому же он не поднимется по лестнице». Кэт пожала плечами. «И я никогда не бываю дома. Его будет ждать такое же одиночество, как и в любой социальной квартире. Кирану просто придется немного потерпеть до того момента, как отец оправится и снова сможет сам о себе заботиться». «А он сможет, ты знаешь, сможет». «Ну, правда, насколько ужасное влияние на жизнь Кирана оказало то, что отец чуть-чуть побыл с тобой?» «Мы отдаляемся». «Жестко». Ричард слегка заворочился и что-то пробормотал, но глаза не открыл и через какое-то время снова затих. «Когда ты выходишь на новую работу?» «Не очень скоро. Я все еще замещаю, и работа над контрактом с Люком занимает у меня много времени. Я не могу бежать домой каждый раз, когда папа хочет чашку кофе». «А Сэм не помогает?» «Помогает. Но я не могу ждать от него, что он останется дома и будет присматривать за своим дедом. Слушай, ты иди. Я тоже пойду сразу, как с кем-нибудь увижусь, и меня введут в курс дела». «Мнение медика. К чему все идет?» Кэт несколько секунд смотрела на Ричарда. «Что бы это ни было, мне кажется, с ним в любом случае все будет в порядке. Пока ему не очень хорошо, но он крепкий». «Хорошо. А как ты?» «Ну, я всегда в порядке. Тебе ли не знать?» Он ушел, прежде чем она успела возразить ему.